Глава 1007. Попытка прорваться через оборонительную линию Алого клана с армией ледяных гигантов в одиночку была немного трудной. Таким образом, когда линия фронта опустилась в массивное, хаотичное поле битвы, растянувшееся на 2 километра, адепты третьего класса кланов Абров не имели никакого выбора, кроме как послать на поле боя вторую подчиненную армию. Модифицированная звериная армия – это была устрашающая толпа, образованная исключительно одним страшным зверем из другого мира. Этих существ было более 700. Каждый отдельный член армии был странным зверем с гибкой фигурой, золотой чешуей и внешностью, напоминающей саблезубого тигра. У них были когти длиной в фут на концах конечностей, и они прыгали по воздуху, как будто летели. Они выглядели почти как свирепые и проворные магические звери. Однако каждый раз, когда они топали по земле, на этом месте оставалась крошечная воронка. Это косвенно показало, что они обладают силой, которая может сравниться с их ловкостью. Это была мощная армия, которая превосходила в наступлении, одновременно обладая силой, ловкостью и наступательной мощью. Более того, судя по золотым чешуйкам, которые были стимулированы расти на их телах с помощью какого-то уникального метода, их защита также не будет отсутствовать. Если бы клан Фабров с самого начала послал модифицированную армию зверей, у них были бы проблемы с разрушением защитной линии Алого клана, учитывая их размер. Теперь, когда линия обороны была разорвана в клочья ледяными гигантами, модифицированная армия зверей имела прекрасную возможность прорваться вперед и нанести врагу еще большую рану. Модифицированные звери, с грохотом вышедшие на поле боя, почти мгновенно подавили боевой дух Алого клана, который только что был поднят жестококровной армией. Необычные животные толпились на поле боя стаями, делая выпады и используя свои острые когти и зубы, чтобы прижать магические машины к земле. Эти животные также были явно доминирующим видом с невероятным интеллектом. Они намеренно избегали металлических оболочек машин и атаковали их более слабые соединения и магическое энергетическое оружие. Их когти прорвались даже сквозь винтовки и пушки, выкованные из магического сплава. Без своего энергетического оружия магические машины могли сражаться только самыми примитивными способами. Естественно, при этом они не были столь могущественны. Даже когда ревущая огневая мощь магической машины обрушивалась на зверей, металлические пули отклонялись золотыми чешуйками, твердыми как сталь. Магические энергетические лучи также будут отскакивать без вреда. Только взрывающиеся огненные шары магической энергии оставляли на их телах ожоги размером с чашу. Однако этого количества повреждений оказалось недостаточно, чтобы свалить этих странных тигров с их почти 4-метровыми телами. Напротив, сильная боль еще больше стимулировала бы животных, заставляя их становиться более свирепыми, более дикими и более бесстрашными в своей резне. Многие из существ прорвались через линию магических машин и достигли формирования колесниц гоблинов в середине тыла армии. Они превратили это место в бардак. На мгновение наступательная огневая мощь пушек колесниц гоблинов резко остановилась. Так же, как странные тигры беспрепятственно прошли вглубь оборонительных линий Алого клана, рев дракона можно было услышать из соснового города вдалеке. Несколько величественных драконов, покрытых зеленой чешуей, взмахнули крыльями и взмыли в небо, спустившись на поле боя в мгновение ока. Большинство появившихся драконов были подчиненными зеленого дракона, которых Иритина привезла с собой из Фаина. Хотя они были только в первом или втором классе, их драконья аура силы и их естественные хищнические инстинкты позволяли им править этими модифицированными животными. Действительно, нельзя было отрицать, что эти чужие тигры не были туземным видом, естественным образом резвившимся в планетарном мире. Вместо этого они были модифицированными животными, которых адепты Фабров разводили и культивировали, используя несколько различных, но мощных инопланетных магических существ. Даже если адепты использовали различные методы, чтобы дать им мощную защиту, нападение и регенеративную силу, они не могли изменить страх перед драконами, который был глубоко запечатлен в их душах. Когда подавляющая драконья аура 7 зеленых драконов распространилась по полю, это были не только тигры, которые начали колебаться. Даже ледяные великаны начали проявлять сдержанность в своих атаках, не имея ни капли прежней храбрости или отваги. Все 7 адептов третьего класса наблюдали за полем боя на плавучем деревянном корабле далеко за линией фронта, либо через свои хрустальные шары, либо с помощью орлиного глаза. Когда зеленая стая драконов ворвалась на поле боя и вызвала хаос среди иностранных армий, Двое адептов третьего класса издали недовольное ворчание. Ясно, что армия ледяных гигантов и модифицированная армия зверей управлялись ими двумя. Подчиненные армии, которые они были ответственны за культивирование для клана, могли бы иметь приличную наступательную мощь, но у них также были огромные недостатки. Суровый свет сверкнул в глазах двух адептов. Они явно думали о том, как еще больше укрепить своих солдат после окончания этой войны. Раз уж враг освободил драконов, самое время послать туда армию горгулий. Тот, что шел впереди, был пожилой третий классник в позолоченном халате. Он повернул свое лицо, и его пристальный взгляд остановился на молодой женщине-адепте, носящей золотую головную повязку. «Триумф, это до тебя следующий. Не беспокойтесь, лорд Каган». Молодой адепт мило улыбнулся, прежде чем повернуться и подойти к краю корабля. Она коснулась своей повязки, и несколько таинственных мысленных волн разнеслись по воздуху. В 5 километрах позади поля боя группа элитных адептов была тайно размещена в скрытой долине. Адепт второго ранга, возглавлявший отряд, немедленно отдавал приказ, когда получал указания от своего начальника. Охранники в черных доспехах пробежали через долину и открыли ряд больших деревянных ящиков, на которых были выгравированы таинственные и глубокие магические руны. Там было много таких деревянных ящиков, аж 200-300, по правде говоря. Как только печати на коробках были сняты, волшебные запечатанные коробки взорвались, когда зеленые и серые существа бросились в небо изнутри, визжа, когда они приблизились к полю битвы. Появление странных существ сразу же привлекло внимание всех собравшихся на поле боя. В частности, силы багрового клана быстро настроили глазные машины, скрывающиеся в небе, чтобы посмотреть на истинные формы новых приближающихся врагов. Горгульи. Это же горгульи. Должно быть, они приготовили их для наших драконов. Вожди клана багровых отчаянно ругались, но ничего не могли поделать. Предположительно, горгульи не были особо мощными анимированными созданиями. Не было никаких причин так беспокоиться о них. Однако эти горгульи отличались от обычной разновидности. Это было очевидно по странному камню, из которого они, казалось, были сделаны, а также магическим узором, которые были вырезаны на их твердых каменных телах. Более того, будучи одушевленными магическими созданиями, они не имели ни души, ни разума, о которых можно было бы говорить. Им не придется беспокоиться о влиянии мощной ауры драконов. 270 продвинутых горгулий первого класса ударили своими тяжелыми каменными крыльями и полетели через поле боя. 2 зеленых драгоценных камня, вставленные в их уродливые обезьяноподобные лица, мерцали зловещим светом. При их появлении они направились прямо к зеленым драконам. Их большое количество и их 2-метровые тела практически позволяли им закрывать солнце. Столкнувшись с приближающейся армией горгулий, 7 зеленых драконов подняли головы и заревели. Они снова поднялись в небо. Сделав один круг над полем боя, они сложили крылья и спикировали вниз на горгулий. Горгульи были полностью сделаны из большого и странного камня. Странные магические узоры, вырезанные на их поверхности, делали их тела жесткими и крепкими, как стальные големы. Однако, в то время как стальные големы не могли летать, они могли. Хотя их скорость в воздухе была чрезвычайно медленной, а максимальная высота относительно низкой, они все еще могли летать. Когда зеленые драконы сформировали атакующий строй и нырнули вниз, горгульи продолжали медленно летать под контролем адептов за кулисами. Казалось, что они вообще не собирались уклоняться от нападения драконов. 7 зеленых драконов нырнули на большой скорости. Когда они приблизились к армии горгулий на расстоянии 300 метров, то одновременно открыли рты и выпустили густые клубы зеленого дыма. Затем их тела накренились в сторону и заскользили прочь от задней части построения горгульи. Пока они это делали, они старались пронести свои головы над горгульями и задушить большинство из них в зеленом дыму. Это было ядовитое дыхание зеленых драконов. К сожалению, все адепты клана Багровых начали хмуриться, когда увидели это. Тем временем адепты Фабров холодно посмеивались. Неужели горгульи боятся яда? Ну конечно же нет. Ну и шутка это была. В конце концов, эти зеленые драконы были необразованными крестьянами из сельской местности. Они явно никогда в жизни не видели такой оживленной конструкции, как горгулья. Поэтому они выбрали совершенно неверный метод обращения с ними. На поле боя за каждую совершенную ошибку приходится платить свою цену. Зеленые и серые цепи внезапно вырвались из густого ядовитого тумана. Зеленые драконы были пойманы совершенно неосознанно из-за короткого расстояния. Трое зеленых драконов тут же были закованы в паутину цепей. Остальные четыре дракона сумели вернуться на более высокие высоты с помощью нескольких взмахов крыльев. Но три дракона не могли взлететь выше, как бы они ни старались. За это время орда горгулий прыгнула на них и мгновенно накрыла трех драконов. Зеленые драконы, возможно, и обладали неоспоримыми летными способностями, но даже они не могли оставаться в воздухе, когда их крылья были закованы в цепи, а рой каменных гиль цеплялся за их тела. Три дракона закричали в ужасе, когда они рухнули с небес. «Дон! Дон! Дон!» Три отчетливых удара послышались, когда на равнине внизу появились три массивных кратера. Звуки драконов, сражающихся с горгульями, были слышны еще до того, как огромный столб пыли рассеялся. Изумрудный дракон Иритина пришла в ярость, когда увидела это. Она взревела и приготовилась броситься на поле боя, чтобы спасти своих подчиненных, но Мэри остановила ее. «С этими тремя твоими подчиненными покончено. Даже ты не можешь спасти их сейчас», — холодно сказала Мэри. «На твоем месте я бы поспешила предупредить оставшихся идиотов, чтобы они прекратили сражаться с этими горгульями. В противном случае, остальные из них, вероятно, умрут в том же самом месте». Иритина была вне себя, когда услышала это. Она захлопала крыльями, намереваясь устроить Мэри яростный выговор. Тем не менее, в этот единственный момент задержки, остальные четыре дракона также нырнули на землю, просто потому, что они увидели, что их товарищи оказались в ловушке. Глава 1008. Стая из трех второсортных и четырех первоклассных зеленых драконов была уничтожена бесшумно. Просто так. В маленьком самолете такого полета драконов было бы достаточно, чтобы ограбить весь самолет, прежде чем захватить королевство в качестве их личных охотничьих угодий. Тем не менее, сила природы, подобная этой, была уничтожена без икоты стаи горгулий во время гражданской войны между двумя кланами. Конечно, как высшие хищники, семь драконов не были так легко уничтожены. Горгульи заплатили за 98 свежих жизней, все они были разорваны, укушены или загнаны до смерти отчаявшимися зелеными драконами, превратившимися в массивные куски камня, разбросанные по земле. Оставшиеся 100 или около того горгульи снова поднялись в небо после того, как навалились на драконью стаю до смерти с одним только их количеством. Они начали двигаться в направлении главного поля боя. Если бы этим каменным монстрам с невероятным магическим и физическим сопротивлением было позволено прорваться на поле боя, то уже ослабленная армия клана Багровых, вероятно, распалась бы в одно мгновение. Таким образом, по приказу вышестоящих командиров два материнских корабля устремились к горгульям, сопровождаемые более чем сотней небесных кораблей гоблинов и тысячами глазных машин. Первым, кто вступил в контакт с противником, естественно, было шокирующее количество глазных истребителей машин. Даже ранее всегда успешные машины глазного яблока ничего не могли сделать, столкнувшись с этими анимированными каменными горгульями. У горгулий просто не было слабых мест или органов по всему телу. Тысячи глазных яблок были похожи на жужжащих мух, быстро кружащихся между горгульями, стреляя обжигающими лучами по всем статуям. К сожалению, у горгулий не было ни плоти, ни слабости. Обжигающие лучи не могли соскрести с их тел ни одного куска камня, а вместо этого оставляли лишь незаметные крошечные точки. Многие из глазных машин превратились в маленькие огненные шары от одного удара крепких когтей горгульи и каменных крыльев из-за того, что находились слишком близко. Их рассеянные компоненты дождем сыпались с неба. Любые мысли о том, чтобы встретиться лицом к лицу со свирепыми горгульями, были неразумны. Материнские корабли и небесные корабли гоблинов в полной мере воспользовались медленной скоростью горгулий, чтобы зависнуть вне их диапазона, бомбардируя их своими магическими энергетическими пушками. Огненные шары магической энергии размером с человеческую голову взорвались среди горгулий, дезориентируя их и заставляя падать на землю. Каменная пыль также начала осыпаться с их тел от воздействия атак. Однако магическое сопротивление этих горгулий было поистине потрясающе высоким. Им удалось стабилизировать себя после падения всего на 10 метров. Затем они захлопали своими каменными крыльями и снова взлетели в небо. Более того, возможно, поняв, что оружие врага не может причинить им вреда, Горгульи перестали летать плотным строем. Вместо этого они разделились на дюжину различных групп и раскинулись подобно гигантской сети, бросаясь на два материнских корабля с разных сторон. Если бы они смогли подняться на борт материнских кораблей, жестокая схватка, вероятно, вспыхнула бы снова. Материнские корабли медленно отступали, мобилизуя магические машины на борту. Большая группа защитников щита бросилась на палубу и встала в строй, ожидая возможного абордажа противника. Адепт Лок, находившийся на борту одного из небесных кораблей, тоже сражался изо всех сил. По его указанию, его личная магическая машина, теперь уже в версии 3, превратилась в снайпера. Чрезвычайно длинная магическая энергетическая пушка выдвинулась из его тела и нацелилась прямо в основание крыльев горгулий. К несчастью, все три выстрела, которые он произвел, не дали ничего, кроме как сдуть немного пыли со статуи. Горгульи тоже не были идиотами. Видя, что враг атакует их единственную слабость, они быстро сменили направление полета, используя либо свои тела, либо когти, чтобы блокировать любые приближающиеся огненные шары. Скорость горгулий не должна была позволить им догнать небесные корабли, но когда они были так разбросаны, пространство для движения небесных кораблей постепенно уменьшалось. Горгульи явно поднялись на борт трех или четырех небесных кораблей-гоблинов, стоявших на краю поля боя. Они быстро взорвались гигантскими огненными шарами после напряженной и изнурительной битвы. Естественно, ни один адепт, гоблин или ученик на борту этих небесных кораблей не смог бы пережить такой взрыв. И все же из пламени появились горгульи. Теперь все их тела почернели от дыма и огня. Они продолжали присоединяться к рядам своих товарищей в уничтожении воздушных сил клана Багровых. Ни ружья гоблинов и их металлические пули, ни магические энергетические пушки и огненные шары не могли нанести горгульям достаточный урон. Весь воздушный флот мог только отступать, когда они сражались, преследуемые по всему небу сотней горгулий. Это была поистине хаотическая сцена. Волшебный лучник Сандар выпустил стрелу из своего небесного корабля, взорвав горгулью и заставив ее несколько раз кувыркнуться в воздухе, прежде чем она остановилась. Это временно спасло ее корабль от захвата одушевленным существом. Однако 7 или 8 других горгулий все еще медленно приближались к ее кораблю. Если бы кто-то из них проник на корабль, у нее не было бы другого выбора, кроме как позволить кораблю самоуничтожиться, пока она будет бежать. «Малыш Лок, разве ты не всегда хвастаешься тем, что самый умный? Поторопись и придумай что-нибудь, иначе мы все здесь умрем». Сандар продолжал стрелять разрывными стрелами, отбрасывая горгулий назад и не давая им подняться на борт. Она кричала на адепта Локка, который был на соседнем корабле, когда она боролась. «А какая у меня может быть идея? Наши оружие и атаки не могут даже навредить горгульям. Может быть, я должен попробовать укусить их зубами?» Адепт Локк уже обливался потом от волнения. Он продолжал отдавать команды своей магической машине, думая так быстро, как только мог. «Поторопитесь, поторопитесь и придумайте что-нибудь с вашим умным маленьким мозгом, или я брошу этот флот быстрее, чем вы все. Если мы не можем убить их, почему бы нам просто не остановиться? Притормози, притормози, да, притормози их». Вспомнив панические слова Сандера, зеленые глаза Локка внезапно вспыхнули светом. «Мокка, прекрати стрелять из снайперской пушки. Используйте вместо этого сплавные полотна». Получив приказ своего хозяина, трансформирующая магическая машина, известная как Мокка, заскрипела и превратилась в странную пусковую установку. Он прицелился в одну из горгулий и выстрелил в чудовище металлическим шаром размером с кулак. Металлический шар все еще летел в воздухе, когда он разорвался, превратившись в трехметровую металлическую паутину, которая тщательно обернула горгулью. Тела горгулий были неподвижны даже с самыми яростными огненными шарами. Как они могли бояться паутины из сплава, которая была не толще одного пальца? Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, как только крылья и тело горгульи были запутаны в паутине, его тело начало неудержимо вращаться и рушиться на землю, даже после того, как ему удалось вырваться и разорвать большую часть паутины. Донг! Раздался приглушенный грохот. Из земли поднялся огромный столб пыли. Тело горгульи образовало кратер глубиной в 1 метр, когда оно врезалось в землю. Ему пришлось долго бороться, чтобы только выбраться из ямы. Хотя большая часть металлической паутины перед его телом была разорвана на куски, его крылья все еще были запутаны в беспорядке стальных нитей. Ему было невероятно трудно потянуться назад, чтобы разорвать нити сплава своими неуклюжими и короткими конечностями. Горгулья оставалась на земле даже после того, как долго-долго возилась вокруг. «О боже мой, о боже мой, о боже мой, ты самый лучший, маленький Лок. Это твоя идея великолепна». Сандер не мог удержаться, чтобы не начать громко аплодировать. «Я бы дал тебе большой, теплый поцелуй, если бы ты была рядом со мной сейчас». Лицо Локка внезапно покраснело, и он быстро скрыл свое смущение за жаром битвы. Маленький Лок начал докладывать о своем плане малиновым лидерам на материнском корабле, продолжая сражаться. Всего за 15 минут маленькая фабрика на материнских кораблях сумела ускорить производство на удивительном количестве сплавных полотен. Все небесные корабли гоблинов прекратили свои бессмысленные атаки. Вместо этого они начали выбрасывать легкоплавные полотна, легкоплавные цепные молотки и легкоплавные нити. В мгновение ока все 100 горгулий были обернуты крепко связаны металлическими цепями и паутиной всевозможных размеров. Они начали падать с небес, разбивая массивные кратеры в землю, когда они приземлялись. Естественно, клан Фабров стал свидетелем этой нелепой сцены. Адепты третьего класса абордаж плавающего деревянного корабля не могли не нахмуриться в унисон. Создание этих могущественных, магически и физически стойких горгулий потребовало немалых ресурсов клана. Они надеялись превратить их в тяжелую воздушную пехоту, которая могла бы господствовать в небе. Если бы враг смог сдержать их с помощью такого экономически эффективного метода, то усилия клана были бы полностью потрачены впустую. В частности, молодая ведьма третьего класса с золотой повязкой на голове, которая управляла горгульями в битве, не выглядела хорошо. Ее лицо вспыхнуло зеленым и белым, разъяренное неуклюжим поведением подчиненных. Другие адепты могли стоять рядом и смеяться, но как командир горгулий, она должна была сделать все возможное, чтобы спасти своих бесполезных подчиненных. Через ее невидимые мысленные волны были посланы инструкции, и элитная группа адептов из задних рядов бросилась на поле боя. Они направились прямо к приземлившимся горгульям, которые неуклюже карабкались по земле. Похоже, они намеревались освободить горгулья из паутины. Естественно, багровые силы в небе не могли позволить им сделать то, что они хотели. Большая группа глазных машин устремилась вперед, заливая адептов неистовым дождем обжигающих лучей. Еще больше магических машин было выпущено из материнского корабля и небесных кораблей гоблинов. Эти машины дико бросились на спасателей в тот же момент, когда они приземлились, абсолютно отказываясь позволить им приблизиться к тому месту, где разбились горгульи. Таким образом, на фланге появилось новое поле боя, которое быстро усилилось и закипело. В то же время, некоторые удивительные изменения также появились на главном поле боя. Армия ледяных гигантов и модифицированная армия зверей начали колебаться перед лицом нападения багрового клана. Они медленно начали отступать. Глава 1009. Те, кто победил две могущественные подчиненные армии клана Фабров, были ничем иным, как неприметными саморазрушающимися машинами клана Малинового. Эти саморазрушающиеся машины часто были размером с человеческую голову и шли вместе с магическими машинами. Когда началась битва, они бросились вперед, чирикая и визжа, когда они бросились туда, где враги были наиболее переполнены, прежде чем яростно взорваться. Их основная летальность происходила от модифицированной магической энергии взрывчатых веществ и многочисленных бронебойных снарядов, скрытых внутри них. Они развязали разрушительную и неизбирательную атаку, когда они взорвались. Они могли казаться маленькими, но их число было невероятным. Даже после того, как половина из них была уничтожена заклинаниями и морозной магией, остальным все еще удавалось самоликвидироваться среди рядов ледяных гигантов и модифицированных тигров. Одна или две самоуничтожающиеся машины, возможно, и не так уж много, но когда их стала целая армия, даже две мощные подчиненные армии начали страдать от повреждений нижних частей их тел. Большая часть волосатых ног ледяных великанов была ранена от взрывов, в то время как модифицированные звери были в основном ранены в нижней части живота, где золотая чешуя не достигала. Эти небольшие повреждения казались не такими уж большими, но когда они накапливались, то начинали сильно мешать атакам и передвижениям противника. Ледяной гигант, ковыляющий на одной ноге, или магический тигр, который иногда останавливался, чтобы залезать свои раны, были главными мишенями для колесниц гоблинов на поле боя. Как бы ни были отважны две подчиненные армии, в такой кровавой битве невозможно было избежать их быстрого истощения. Видя, как линия фронта вот-вот скатится в расточительное перетягивание каната, которое потратит большую часть их вложенных ресурсов, семь адептов третьего класса клана Фабров начали беспокоиться. Клан Фабров действительно был в несколько десятков раз сильнее Багрового клана, обладая несравнимыми преимуществами как в ресурсах, так и в количестве адептов. Однако чем крупнее организация, тем больше требуется власти. Все эти подчиненные армии были асами, которых клан Фабров прятал на своих меньших планах. Они были главной военной силой, предназначенной для защиты имущества клана. Если бы они понесли чрезмерно тяжелые потери за короткий промежуток времени и не смогли достаточно быстро пополнить свою численность, это произвело бы непредсказуемо серьезный эффект на меньшие планы, принадлежащие клану Фабров. Впервые семеро адептов третьего класса клана Фабров не могли не восхищаться кланом Багровых. Они пришли к власти только 100 лет назад, но все же смогли выжить в битве против клана Фабров и их тысячелетних накоплений вплоть до этого момента. Это было более чем достаточным доказательством эффективного управления Алым кланом, а также их удивительного военного потенциала. Более того, даже при том, что война усилилась до такой степени, Алый клан все еще должен был отправить своего дракона-голема на поле боя. Это полностью доказывало, что враг еще не был на последнем издыхании и что они не были в отчаянии. Это также косвенно отражало ужасающий военный потенциал Багрового клана. Перед лицом такого противника у адептов клана Фабров не оставалось иного выбора, кроме как отбросить свое высокомерие и проявить волю и мужество для ведения кровавой битвы. Семеро адептов третьего класса посмотрели друг на друга и молча начали разбирать свое оборудование. Они вылетели из летящего деревянного корабля и направились к кровавому полю битвы. Отряды элитных адептов также появились из своих укрытий позади них, собираясь в грохочущий поток, когда они устремились к полю битвы. Столкнувшись с сотнями и тысячами адептов Фабра, клан Багровых также начал концентрировать свои военные силы и распределять их по различным позициям. Вдалеке виднелся волшебный голем-дракон в сосновом городе, который с грохотом приближался к полю битвы, а из его пасти струился пар. Три материнских корабля медленно снизили высоту и завис над формацией клана, защищая их от любой воздушной угрозы. Более 400 колесниц гоблинов сгруппировались в 4 пушечных строя на земле, все еще непрерывно обстреливая врагов, марширующих к ним. Число магических машин, приходящих с колесниц, материнских кораблей и из города сосновых шишек, теперь составляло 1262. Все они стояли перед колесницами гоблинов, образуя плотную, хотя и бессистемную линию обороны на самом переднем крае. Любое существо, которое хотело бы атаковать их оборонительную линию, должно было бы выдержать огневую мощь сотен магических энергетических пушек, наряду со снайперским огнем из гигантских энергетических пушек выше. Это не включало в себя 763 магических машины и 326 жестококровных гоблинов-машинистов-колдунов, которые все еще сражались на поле боя. Два великих клана отчаянно концентрировали свои силы на линии фронта, но пока еще не бросали их в бой. Вместо этого они собрали своих солдат на краю поля боя с намерением сформировать превосходящие силы, достаточные для того, чтобы сокрушить линию обороны противника одним ударом. Через некоторое время начали появляться всевозможные силы адептов, каждый из которых был одет по-своему уникально и снаряжен своим особым способом. Там была кавалерия, скачущая на свирепых зверях, одетая в магически устойчивые доспехи, держа в руках громовые трезубцы, потрескивающие молниями. Там были лучники с мускулистыми телами, несущие на спинах светящиеся рунические длинные луки странной конструкции. Были даже люди-птицы, у которых из спины росли крылья, одетые в кожаные доспехи и держащие в руках волшебные палочки. Все эти воины излучали магическую ауру, и даже самый слабый из них был на уровне продвинутого ученика. В маленьком клане эти люди были бы силами следующего поколения, которые клан будет культивировать со всей своей силой. Тем не менее, клан Фабров решил обучить их в странной армии своего рода. Действительно, клан Фабров обучал этих солдат по образцу мирских армий, снабжая их соответствующим магическим снаряжением. Иногда, когда воин уровня ученика объединял свою силу с магическим снаряжением, он мог высвободить ужасающее боевое мастерство, равное мастерству настоящего адепта. Возможно, именно поэтому клан Фабров приложил столько усилий для их обучения. Было важно отметить, что успешное культивирование официального адепта в мире адептов требовало такого огромного количества времени и ресурсов, что это могло бы свергнуть обычный клан адептов. Однако, если бы это время и эти ресурсы были вложены в опытных учеников, которые не имели никакой надежды на продвижение, было легко быстро получить значительную, простую боевую силу. Однако, по сравнению с официальными адептами, эти ученики-воины имели только боевую доблесть, чтобы соответствовать. У них не было много надежд на продвижение по службе, и они не могли быть источником высококлассных адептов для клана. Таким образом, большинство крупных кланов адептов все еще были сосредоточены на воспитании настоящих адептов, только дополняя основную военную силу клана обучением таких адептов. В конце концов, багровый клан пришел к власти очень-очень недавно. У них не было достаточно времени, энергии или ресурсов, чтобы обучить и создать армию зверей Вуду, подчиненную армию или адепт силы, принадлежащие исключительно клану. Только недавно основанная армия жестокой крови была чем-то вроде адепта, в то время как драконы копья были немного похожи на подчиненную армию. А как насчет звериной армии Вуду? Даже тени такой силы не было видно в клане Багровых. На этом этапе войны обе стороны уже отдавали все силы, которые у них были, чтобы сражаться. Конфликт начал нарастать в напряжении, медленно превращаясь в финальную схватку между кланом Фабров и кланом Багровых. За войсками Багрового клана находился их последний оставшийся город, город Сосновых Шишек. Если Багровый клан проиграет войну, все территории, ресурсы и рабочая сила, которые они с таким трудом собирали на протяжении многих лет в Айлависе, будут уничтожены за одну ночь. Хотя у них все еще была клановая башня, куда они могли бы отступить, это означало бы, что репутация, которую они создали за эти годы, исчезнет без следа. Конкуренция в мире адептов была чрезвычайно жестокой и практична. Как только клан Багровых превратится в слабака, которого любой может запугать, все враги, которых они нажили в прошлом, соберутся вместе, чтобы пожрать те ресурсы, которые у них остались. Они никогда не дадут клану Багровых ни единого шанса снова подняться к власти. Между тем, ядро клана Багровых, оставшееся в Белой башне, также должно было пережить кровавый шторм, такой же жестокий, как и в центральном регионе, если они хотели твердо расти под властью северных ведьм. Присутствие могущественного вдохновителя можно было смутно почувствовать за кулисами бурной бури, с которой сейчас столкнулся Багровый клан. То, что клан Багровых мог править своим собственным регионом, было доказательством их мощной жизненной силы и стойкости. Хотя напряженности конфликта из-за некоторых вещей могли возникнуть с ветеранскими кланами, тотальная война, стремящаяся выкорчевать самые основы клана, редко случалась при обычных обстоятельствах. Хотя клан Фабров мог завоевать весь Айлавис после того, как они уничтожили клан Багровых, это не совсем стоило такой цены. Число адептов и солдат, которых они потеряли с начала битвы, уже приближалось к своим пределам. Если эта серия непрерывных потерь будет продолжаться, даже великий и могущественный клан Фабров столкнется с возможностью периода слабости. Именно потому, что они надеялись предотвратить это, семеро адептов третьего класса Фабров решили лично ступить на поле боя. Они хотели сокрушить последнее сопротивление Багрового клана яростным и неудержимым нападением, чтобы закончить эту долгую и трудную адептскую войну как можно скорее. Семь адептов третьей степени стояли в ряд, каждый из них использовал свои способности, чтобы парить над своими силами. Их свирепая аура собралась в бесформенную волю, тяжело давящую на силы Багрового клана. Тем временем на стороне Багрового клана только Мэри и Оливин летали в воздухе, свирепо глядя на врага. Других адептов третьего класса не было. Ни их аура, ни число не могли даже приблизиться к тому, что было у клана Фабров. «Вы, должно быть, адепт Мэри». Лидером адептов клана Фабров был адепт третьего класса по имени Зам. Он шагнул вперед и улыбнулся, глядя на алую адептку, парящую в воздухе с кожаными крыльями. «Все силы, которые может собрать ваш клан Багровых, уже здесь. Если вы проиграете, вы потеряете все. У вас не только не будет клана и никаких ресурсов, но даже вы лично не сможете остаться на этой земле. Так что сдавайся, пока вы готовы сдаться. Я попрошу лорда Деклана обращаться с вами так хорошо, как только возможно. Когда это произойдет, вы останетесь уважаемыми адептами, свободными ходить под небесами. Почему бы не принять мое предложение? Пытаешься заставить меня сдаться?» Хорошенькая Мэри громко захихикала. «Что тут смешного?» Женщина-адепт из клана Фабров вышла вперед и сказала: «Перестань мечтать о сопротивлении нам. В противном случае, вы потеряете все, когда проиграете войну. Даже ваши души не успокоятся, когда это произойдет. Ха-ха, вот тут ты ошибаешься. Ты не разговариваешь с нужными людьми. Мэри продолжала смеяться. Клан Багровых не мой. Это его дом. Если вы хотите попросить нас сдаться, вам лучше поговорить с ним. Когда Мэри закончила говорить, ослепительный столб огня взорвался в небе над материнским кораблем. Из него вышла величественная и величественная фигура. Глава 1010. Насколько могущественным было имя Грима в клане Багровых? Обычно это не было слишком очевидно, но мощь его имени была выставлена на всеобщее обозрение на поле битвы кланов, подобном этому. Начнем с того, что клан Багровых основал Грим. Он – легендарный адепт огня, который пришел к власти таким чудесным образом, глубоко запечатлел имя Багрового клана в сердцах каждого из его членов. Клан Багровых был Гримом, и только Грим мог по-настоящему представлять клан Багровых. Не имело значения, насколько сильно был подавлен врагом клан Багровых. Не имело значения, как ужасно они были избиты. Не имело значения, сколько уступок они сделали и сколько ресурсных объектов и территорий они потеряли. Когда Грим появился перед всеми со своим культовым огненным телом, эмоции членов Багрового клана мгновенно воспламенились. Грозовая волна радостных криков взмыла в небо. Словно резонируя с эмоциями каждого, пылающий огонь каскадом хлынул из горящей фигуры Грима, собираясь в роскошную малиновую броню, которая покрывала его возвышающееся тело. Знакомый и мощный голос Грима прогремел в небе. «Эй, все, я вернулся!» Эта простая фраза заставила взорваться все поле боя. Гоблинские машинисты-колдуны, купающиеся в крови и огне на линии фронта, гоблинские пушкари, стреляющие по башням на колесницах гоблинов, и адепты клана, собирающиеся на линии фронта, готовясь к грядущей резне. Каждый из них впал в неистовство. Их глаза покраснели, и они начали выкрикивать имя легендарного адепта огня изо всех сил. И дело было не только в них. Аплодисменты гремели в командном зале материнских кораблей, когда приветствия заполнили комнаты. В частности, алые вожди и командир Гаргамель и Мерил имели слезы на глазах и струящиеся вниз по их лицам. Они тоже начали кричать изо всех сил. Это было такое тяжелое и горькое усилие просто держаться. Последние несколько месяцев кропотливого труда, когда они днем и ночью оставались на самой передовой, терпели за спиной бесчисленные слухи и сплетни и выдерживали такое невообразимое давление, для чего все это было? Ради того, чтобы дождаться возвращения своего хозяина, ради сохранения могущества Багрового клана, и ради самого возвращения все еще нетронутого Багрового клана обратно в руки Грима. Когда они увидели этот дорогой, знакомый столб пламени и эту величественную фигуру, стоящую в небе, все их унижения, разочарование и усилия превратились в теплые слезы и вырвались из их глаз. Гаргамель и Мерил могли выразить свой восторг и возбуждение только самыми примитивными и сильными аплодисментами, которые они могли собрать. Теперь, когда лорд Грим вернулся, им больше не нужно было нести такое тяжелое бремя. Даже если бы Грим был один, а врагов насчитывалось десятки тысяч, сердца алых адептов все равно успокоились бы в одно мгновение. Они же и есть Белиевит, но они твердо верили, что даже в самых отчаянных ситуациях, даже на самых трудных полях сражений, легендарный адепт огня лорд Грим, несомненно, приведет их к победе. Грим стоял высоко в небе, а вокруг его тела пылал всепоглощающий огонь. Его мощный и чувствительный дух прекрасно подхватил напряженную убежденность от членов Багрового клана. От адептов до учеников и обычных гоблинов, все были полны непоколебимого доверия и восхищения им. Это, несомненно, было источником силы веры. Эта сила обычно не проявлялась легко, вот почему Грим не осознавал ее существования, даже когда десятки тысяч таких тонких нитей были обернуты вокруг него. Однако сегодня, когда клан столкнулся с кризисом, все эмоции, скрытые в сердцах членов клана, были воспламенены и вызваны. Вот почему Грим мог очень ясно чувствовать волны глубокой и необычной силы, очень отдаленно проецирующейся на его личность через таинственные планарные законы, когда он стоял вперед. Это таинственным образом заставило его величественную фигуру в небе стать еще более сосредоточенной и существенной в присутствии. Эффект от этого в глазах врага был таким, как будто легендарный адепт огня резонировал с самим миром, даже когда он шел к ним. Все его существо, от его физического присутствия до его духовного присутствия, давило на них с ужасающей аурой, как будто он имел саму силу мира на буксире. Это заставило членов клана Фабров почувствовать необъяснимое давление в своих сердцах и умах. Желание сражаться, которое они только что сумели собрать раньше, не могло не начать колебаться и дрожать. Естественно, обычные адепты и воины не слишком остро ощущали эту перемену. Они лишь смутно ощущали, как аура адепта огня становится все сильнее, а его фигура все больше, понимая при этом, что у них нет никаких шансов победить этого противника. Это было смутное и необычное ощущение, но оно было непосредственно запечатлено в их душах и умах, заставляя их твердо верить в это чувство, как если бы оно было самим фактом. Когда начнется настоящая битва, обычные воины и адепты, вероятно, даже не осмелятся размахнуться своим оружием или бросить свои заклинания на грима. Моральный дух и воля сил Фабра мгновенно дрогнули и упали до минимума. Черт возьми, вот в чем сила законов. Адепт огня фактически сумел переместить планарные законы. Как это возможно? Я ведь не галлюцинирую, правда, ублюдок? Разве он не в третьем классе учится? Остальные, может быть, и не понимали, что происходит, но семеро адептов третьего класса Фабров на передовой все чувствовали и прекрасно понимали, что происходит. Проклятый адепт огня был действительно совместим с сознанием планарного происхождения в этот момент. Он сумел сдвинуть след могущества планарных законов, запечатлев в душах их сил мысль о поражении. Согласно тому, что они знали, это должно быть силой, исключительной только для этих старых, пиковых монстров четвертого класса. Сила принципов была странной и таинственной силой, возникшей тогда, когда принципы мира функционировали. Напротив, сила законов была лишь продолжением и проявлением силы принципов. Сила законов была подобна человеческой коже. Движущей силой, производящей всю эту мощь, были кости, сухожилия и мышцы, скрытые под кожей, но единственное, что люди могли видеть, это кожу, лежащую над этими органами. Только силы принципов могут представлять фундаментальную силу, стоящую за функцией и структурой планарных миров. Принципы мироздания всегда были скрыты от чувств обитающих в нем форм жизни. Планарные формы жизни никогда не имели бы никакого шанса установить контакт с принципами, не делая этого через проявление, которое было планарными законами. Таким образом, чтобы овладеть силой принципов, нужно сначала понять и овладеть силой законов. Только полностью осознав силу планарных законов, отдельный адепт одна из сотен миллионов форм жизни в планетарном мире мог надеяться сделать шаг вперед и установить контакт с той глубокой таинственной силой, которая представляла собой самые основополагающие принципы самого мира. То, что легендарный адепт огня делал в настоящее время, было заимствованием внезапного взрыва веры от членов его клана, чтобы переместить след силы плоских законов. Это был своего рода обман, но он все еще, несомненно, наказывал клан Фабров и ослаблял их боевой дух и волю к борьбе. Если клан Фабров проявит хотя бы малейший недостаток на поле боя, то есть шанс, что семя неудачи, посеянное глубоко в сердцах членов их клана, может быть взорвано, что вызовет непредсказуемый риск для компании. Столкнувшись с такой ситуацией, когда разрешалась только победа, семеро адептов третьего класса не могли не начать мысленно ругаться. У адептов был жесткий и стойкий ум. Они не могли быть слишком сильно затронуты этим семенем неудачи, но воздействие на силы адептов уровня ученика и подчиненной армии было бы огромным. Если бы они проиграли какую-то часть сражения, было очень вероятно, что эти силы начнут делать невероятные вещи из-за эффекта поражения и их побежденных эмоций. Например, завывание, вызывающее хаос, беспорядочные метания или даже немедленное бегство. Более того, все эти действия могли бы еще больше усилить пессимистический настрой других воинов, что привело бы к еще более серьезным последствиям. ХМ. Салонный трюк. У них нет достаточно высококлассных адептов. Мы используем наши номера, чтобы адепт-зам почувствовал легкую панику. Он поспешно закричал, чтобы поддержать боевой дух своих войск. Однако, прежде чем он успел закончить, в рядах багрового клана начали происходить перемены. Из соснового города доносился громовой драконий рев, когда 8 разноцветных драконов взмыли в небо и устремились к полю битвы. Впереди шли громовой дракон третьего класса Герп и изумрудный дракон Иритина, а за ними несколько подчиненных первого и второго классов, которых они только что завербовали из Лэнса. Одновременно с появлением драконов позади колесниц гоблинов открылся массивный портал, и оттуда хлынуло шокирующее количество магических машин. Впереди шел расколотый мозг Бру, стоявший на высоте 4 метров. Эти подчиненные силы багрового клана были явно очень неискренними людьми. Они проигнорировали все приказы клана, когда Мэри, Гаргамель и Мерил возглавили его. Однако теперь, когда Грим вернулся, они немедленно прибыли, чтобы усилить силы клана, даже без каких-либо слов угрозы от самого адепта огня. Это снобистское, неискреннее поведение чуть не привело Мэри в ярость на месте. Ей пришлось долго и тяжело дышать, чтобы подавить свой гнев. В противном случае, она не смогла бы сопротивляться импульсу броситься вперед и дать драконам игру злой нагоняй. Но на этом все не закончилось. Гримм махнул рукой и выпустил из рук волшебную машину третьего класса Элементиум и дух Мора Рими. Послушная старая ядовитая ведьма тоже молча стояла позади Рими. Внутри материнского корабля мерцал пространственный поток. Мгновение спустя на палубе появилась Алиса с посохом в руке и 8 ведьмами судьбы позади нее. Даже судьба ведьмы были здесь, чтобы помочь в битве. Сердца 7 адептов третьей ступени клана Фабров еще больше сжались при виде этого зрелища. Адепт Зам тоже мгновенно замолчала. Черт возьми, их клан все еще имел преимущество в количестве и качестве адептов ранее, но в мгновение ока они внезапно стали более слабой стороной. Это было слишком невообразимо, не так ли? Теперь все высокопоставленные адепты обеих партий собрались вместе. Они стояли друг против друга на расстоянии сотен метров. Их горящие взгляды скользили по врагу. Шок и удар по лицу адептов Фабра не могли быть стерты с лица земли. Естественно, в самом начале клана Фабров были 7 адептов третьего класса. Каждый из них был опытным адептом, давным-давно сделавшим себе имя. Они были намного выше среднего адепта третьего класса как в силе, так и в магическом снаряжении. Между тем, в клане Багровых были легендарный огненный адепт Гримм, кровавая королева Мария, ведьма судьбы Алиса, волшебный убийца Оливин, громовой дракон Герб, изумрудный дракон Иритина, магическая машина Элементиум, дух чумы Реми и старая ядовитая ведьма. Удивительно, но число адептов третьего класса на стороне багрового клана было выше, чем у вторгшегося клана Фабров. Глава 1011. Без того напряженное и кровопролитное поле битвы вспыхнуло в одно мгновение. Земля загрохотала, когда гигантское и величественное тело магического дракона-голема приблизилось, шаг за шагом. Сложные выражения появились на лицах адептов Фабра. Разочарование, сожаление и даже досада, но никогда не страх. Взгляд Грима скользнул по полю боя и мгновенно уловил выражение лиц десятков тысяч существ, находившихся там. «Лорд Деклан, почему бы вам не показаться и не позволить нам встретиться, если вы уже здесь?» Услышав это, 7 адептов третьего класса Фабров на мгновение остановились. Затем на их лицах появилось выражение недоверия. Лицо адепта Зама потемнело, когда он спросил ледяным тоном: «Как вы узнали, что лорд Деклан уже прибыл?» Неудивительно, что Зам была потрясена и ошеломлена словами Грима. Даже он получил известие о прибытии адепта Деклана всего 7 минут назад. Он не мог не удивиться, когда Грим так быстро открыл ему правду. Грим улыбнулся, но не ответил на вопрос. Только Зам собрался продолжить свои угрозы, как на поле боя раздался грубый и гулкий голос. «В этом нет ничего странного. В их армии есть голем 4-й степени, и вы все остаетесь такими же бесстрашными, как и раньше. Очевидно, это потому, что этот старик здесь. Есть ли вообще необходимость догадываться, как он это выяснил?» «Хм, кучка идиотов». На деревянном корабле появилась фигура среднего роста. Человек не накладывал никаких заклинаний и не полагался на какие-либо предметы, когда он шаг за шагом поднимался в небо над полем боя. Это был мускулистый мужчина средних лет с полной фигурой. У него была густая борода и почти совсем лысая голова. На затылке у него было всего 3 косы, сплетенные из черных и белых нитей. Он не был одет в мантию, которую обычно носили большинство адептов. Вместо этого он носил старую и древнюю на вид серую кожаную броню. На всем его теле не было видно ни единого следа магического снаряжения. На вид ему было всего 40-50 лет, но этот необычайно концентрированный и подавляющий поток элементума вокруг его тела сигнализировал о его истинной сущности. Сила, которую он излучал, была чрезвычайно странной. Она была сформирована от уточнения и концентрации смешивания между весьма физической силой и энергией. Он был твердым, но сдержанным, обладая в то же время активностью и импульсивностью, присущими только ветряному элементию. В частности, когда мужчина средних лет посмотрел через небо на Грима, тот почувствовал, что огонь вокруг него на мгновение погас и стал более спокойным и послушным. Грим прищурился, чтобы облегчить боль, вызванную слишком ярким светом, который излучала аура противника. Чип работал на полную мощность, но все сканы показывали только крайне хаотичные и бессмысленные цифры. Свет, видимый через его элементарное зрение, также был бесполезен, поскольку это было почти как смотреть на солнце на близком расстоянии. Невероятно повезло, что его глаза не ослепли от пронзительного света. Грим немедленно отключил большую часть зондирующих способностей чипа, прежде чем он смог привыкнуть к тому постоянному потоку энергии, который излучал враг. В противном случае, единственное, что он видел бы в своем поле зрения, всегда был бы ослепляющий кроваво-красный свет. «Так вы и есть Грим, Хаэм, разве они не сказали, что ты всего лишь адепт огня третьей степени, который только недавно продвинулся? Почему у вас уже есть сила продвинутого третьего класса?» Мужчина средних лет растерянно посмотрел на Грима, и в его глазах мелькнуло удивление. Даже при том, что начинающий третий класс и продвинутый третий класс были мошками, которых можно было раздавить до смерти одним пальцем в его глазах, способность Грима продвинуться на два младших класса за такой короткий промежуток времени была достаточным доказательством его потенциала. Провоцировать такого талантливого врага для клана без должной причины было настолько ужасной идеей, что даже адепт четвертого класса по очистке тела Деклан не мог не начать сожалеть о своем решении. «Проклятая ведьма! Я знал, что у нее не было хороших рекомендаций, чтобы сделать это времени, чтобы заставить эту ведьму заплатить цену, как только я убью этого быстро улучшающего адепта огня третьего класса». С оттенком скверного настроения в сердце убийственное намерение начало вырываться из его пристального взгляда в сторону Грима. Крошечный багровый клан никогда не был достаточно хорош, чтобы поймать его взгляд, но он определенно не мог позволить этому адепту огня третьей степени сбежать. Если ему удастся сбежать и перейти в четвертый класс в будущем, то клан Фабров столкнется с бедствием. Возможно, чувствуя ужасающее давление, исходящее от адепта четвертого класса, тело Грима начало слегка отклоняться назад. Магический голем-дракон четвертой степени из клана Багровых ускорил шаги, с грохотом приближаясь к линии фронта и появляясь перед Гримом. «Так вот на что ты рассчитываешь, металлический голем с силой четвертого класса?» Деклан холодно уставился на него, не мешая волшебному дракону-голему добраться до Грима. Во всяком случае, он уже прочно вошел в ментальный поток Грима и не боялся, что тот воспользуется возможностью сбежать. Он очень харизматично ждал, пока противник сделает свои боевые приготовления. «Брат, позволь мне открыть тебе один секрет. Если и когда у вас действительно будет возможность перейти в четвертый класс, вы, естественно, будете знать, что даже самые мощные вспомогательные силы не могут сравниться с вашей собственной силой. Точно так же, как это перерыв». При этих словах адепт Деклан громко закричал, и его не особенно мускулистая правая рука бесшумно расширилась вдвое, нанося удар в сторону гигантского дракона-голема. Кулак был не астрономического размера, да и сам удар не казался слишком быстрым или свирепым. Однако, ведомый несравненной и, казалось бы, божественной силой, стоящей за ним, удар обладал огромной силой. Первоначально бесформенный и бесформенный элемент ветра в воздухе был сжат вокруг удара огромной силой, когда кулак выстрелил вперед, собираясь в полупрозрачную проекцию кулака. Когда Деклан закричал и ударил кулаком вперед, проекция кулака вспыхнула ослепительным светом и выстрелила в металлическую голову дракона-голема. Оглушительный и необъяснимый визг раздался по всему полю боя. Кулак-проекция быстро пролетел по воздуху, все время поглощая блуждающий элемент ветра в окружающей среде в себя, как кит, принимающий воду. Когда кулак прорезал воздух и достиг магического дракона-голема, мощная сила, заключенная в ударе, поднялась до такого уровня, что даже Грим был напуган. 1100 баллов. Случайный и прямой кулак от Деклана имел более 1100 точек силы. Волшебный голем-дракон действительно был боевой машиной четвертого класса. Магические гоблины, управляющие им изнутри, также сумели добиться идеальной совместимости с ним за все эти годы. Металлическая оболочка на спине дракона перевернулась, обнажив ряд магических энергетических пушек внутри. Шквал пушечного огня начал обстреливать приближающийся кулак. Однако кулак проекции обладал гораздо более концентрированной силой. Он разбил бесчисленные энергетические огненные шары и прибыл перед магическим драконом-големом. Голем-дракон открыл свою большую пасть, и гигантский энергетический столб, толщиной с колодец, прорезал небо и ударил в кулак. Наконец, ему удалось уничтожить кулак, когда он был всего в 5 метрах. Рассеянный поток энергии опустошил воздух и создал реалообразный столб пыли, который протянулся на 34 метра в небо, отталкивая все прочь. Там, где массивный столб пыли двигался поперек, Даже магические машины не могли стоять на месте. Несмотря на то, что они весили несколько тонн, их оторвало от земли и отбросило на несколько сотен метров. Даже колесницы гоблинов были захвачены взрывом и унесены вдаль. На мгновение вся формация багрового клана погрузилась в хаос. Однако такая ударная волна не пощадила и силы фабров. Силы адептов фабров воздвигли массивные световые барьеры перед лицом этой неистовой волны энергии и защитили себя изнутри. Однако, судя по мерцающему свету на стене, они едва держались. Тем временем второстепенные армии, которые не были защищены никаким магическим барьером, взлетели в небо, крича, прежде чем их снова тяжело ударили в землю. Если бы не их крепкое телосложение, одна только ударная волна убила бы многих из них. Это был не только клан Багровых. Даже клан Фабров боролся, чтобы справиться с ударной волной. Хаэм, этот металлический голем довольно интересный. Ну тогда позвольте мне показать вам истинную силу четвертого класса. Сказав это, Диклан согнул один палец и щелкнул им. Затем комок сжатого ветра размером с ноготь полетел в сторону Грима, словно летящая пуля. Теперь Грим летел прямо на голову голема-дракона. Он только что приземлился на маленькую платформу между изогнутыми рогами, когда почувствовал приближение опасности. В один миг из его тела вылетели огненные щиты и два лавовых щита, а затем появились прямо перед ним. Пу-пу-пу. После серии пугающих ударов четыре инферно-щита разлетелись в клочья и рассыпались в воздухе искрами. В лавовом щите, сделанном из магмы и лавы, тоже было пробито небольшое отверстие. Наконец, пуля сжатого ветра рассеялась вместе с пятым инферно-щитом, избавив Грима от унижения быть раненым в самом начале боя. Грим почувствовал, как холодок пробежал по его спине, когда он посмотрел на последние три инферно-щита перед ним. Он уже не скрывал своего потрясения ни на лице, ни в сердце. Казалось, что он почувствовал намерение Грима. Магический дракон голема взревел, и почти прозрачное силовое поле появилось из его тела, чтобы защитить себя и Грима. Грим твердо стоял на платформе и поднял голову, чтобы посмотреть на Диклана, который наклонился к нему. Несколько предметов магического оборудования, излучающих мощные ауры, медленно начали появляться на Гриме. Священное кольцо Сагдена, магическая корона пылающего солнца, магическая повязка эмблемы огня, пояс бесстрашного, сапоги ясеня, кулон дыхания огненного дракона, скипетр духа и кольцо святого храма. Он получил призрачный скипетр от псионического бения. Это позволило владельцу превратить свое тело в эфирную форму, тем самым избежав физического ущерба от реального мира. Кольцо святого храма было от святого рыцаря третьего класса. Это могло бы укрепить ментальную волю владельца, позволяя им стать невосприимчивыми ко всем магическим повреждениям в течение 5 секунд. Грим также приобрел ряд другого оборудования, но независимо от того, как он смотрел на них, только некоторые из них были ему полезны. Один из этих предметов экипировки принадлежал адептам охотника, а другой святому рыцарю. Если сложить их вместе, то получалось, что Грим прекрасно избегал любого единичного смертельного повреждения. Глава 1012 Силы адептов и подчиненные им армии, которые только что доблестно сражались, теперь отступали так быстро, как только могли. Ни третий класс клана Багровых, ни клан Фабров не осмеливались оставаться на поле боя даже на мгновение дольше. Они быстро приказали отступить своим армиям, оставив достаточно места для двух ужасающих электростанций четвертого класса. Магический дракон Голем четвертой степени никак не мог считаться истинной силой, с которой можно было считаться в глазах адептов Фабров в любом отношении. Однако под таинственным контролем этого легендарного адепта огня он явно демонстрировал огромную силу, превосходящую его действительную степень. Поскольку и Диклан, и магический голем-дракон предпочитали вести бой в прямом противостоянии, волны пыльных бурь, взорванные ужасающими ударными волнами, поглотили отступающие силы прежде, чем им удалось завершить свое отступление. Стоя перед 60-метровым и 100-метровым голем-драконом, адепт по очистке тела Диклан выглядел как кунжутное семечко рядом с арбузом. Трудно было разглядеть его, если не смотреть внимательно. Даже при том, что он был в несколько десятков раз меньше магического дракона-голема, было ясно, что дракон был в невыгодном положении из-за кулаков и ударов, которыми они обменивались. Грим теперь стоял над головой голема-дракона, уже принимая на себя все контрольные полномочия над драконом от магического гоблина Гонга. Он не стал прятаться в теле дракона-голема. Грим предпочел сражаться бок о бок с ним, яростно набрасываясь на Деклана. Одна из чудовищно больших металлических ног дракона сломалась и затопала навстречу врагу, вызывая завывание ветра. Сотни магических энергетических пушек, заряженных на его спине, бомбили без остановки, неуклонно изнашивая защитное силовое поле Деклана. Конечно, Деклан не был настолько глуп, чтобы столкнуться с таким массивным металлическим големом лоб в лоб. Вместо этого он шагнул в воздух и начал петлять между толстыми металлическими ногами своим гораздо более подвижным телом. Время от времени он останавливался тут и там, нанося несколько ударов по определенным участкам голема. Каждый раз, когда контур Деклана останавливался, он обменивался ударами с драконом-големом. Невероятно жестокие выстрелы Деклана со сжатым ветром позволили ему сбить дракона-голема, даже не касаясь машины. Тем временем дракон-голем воспользуется возможностью утопить Деклана в потоке магических энергетических лучей. После нескольких обменов репликами Грим выяснил, что элементальное сродство Деклана было связано с элементом ветра. Однако вместо того, чтобы стать адептом, он решил использовать какую-то уникальную магическую технику, чтобы объединить элемент ветра с его очищающей тело магией. Другие адепты элементия нуждались в знаках почтения, песнопениях и подходящих магических материалах, когда они творили заклинания. Тем не менее, каждое движение от Деклана было в основном чрезвычайно мощным одноцелевым заклинанием. Его атаки не просто обладали несравненно мощной физической силой, они также обладали ужасающим повреждением. Что еще более важно, куда и когда он поместил свой ум и волю, было где и когда атака приземлилась. Ему не требовалось много времени, чтобы собрать магию и сформировать заклинания, как это делали адепты элементов. Таким образом, Деклан мог бы мгновенно приблизиться к обычному адепту, если бы у них не было никаких средств для создания расстояния. Когда это произойдет, они, вероятно, умрут прежде, чем смогут сотворить хотя бы одно крупномасштабное заклинание. Возможно, у Деклана и не было таких больших и хорошо сложенных мышц, как у низкопробных адептов телесного рафинирования, но каждый удар, который он использовал, нес в себе ужасающую мощь. Сканирование Грима показало, что даже основная атака Деклана, не подкрепленная никакой магией, может нанести урон более чем в 1000 очков. Боевые приемы, которые требовали короткого периода активации, достигали 1600-1700 единиц силы. Грим не мог вынести ни одной из этих атак. Под командованием Грима сотни магических энергетических пушек следили за Декланом так хорошо, как только могли, и постоянно высвобождали свою огневую мощь. Две гигантские магические энергетические пушки и луч дракона-голема были в состоянии боевой готовности, готовые дать мощный залп всякий раз, когда враг должен был остановиться хотя бы на мгновение. Даже силовое поле Деклана разлетится вдребезги, если в него попадут две гигантские магические энергетические пушки. Таким образом, испытав однажды шокирующую мощь гигантской пушки, Деклан стал невероятно осторожен. Он боялся, что в него могут попасть все три самых мощных луча дракона-голема и он будет сильно ранен. После нескольких попыток Деклан с негодованием понял, что Грим прятался на платформе на голове дракона, чтобы заманить его в атаку. Если бы он хотел напасть на Грима, то ему неизбежно пришлось бы выставить себя на показ перед магическим драконом-големом. Когда это произойдет, он окажется в пределах досягаемости огня как для гигантских магических энергетических пушек, так и для энергетического луча дракона. Один легкий неверный шаг и даже он будет погребен под сосредоточенным огнем. Поняв план Грима, Деклан отбросил все мысли о том, чтобы быстро закончить сражение. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы кружить вокруг голема дракона, чтобы искать слабые места на его металлическом теле. В частности, он уделял большое внимание выбору областей на форме механического дракона. Выхлопные отверстия, вентиляторы и другие подобные места. Панцирь дракона был действительно очень твердым, но Деклан не верил, что его внутренности были такими же твердыми и беззащитными. Ради того, чтобы обнаружить эти места, Деклан нахватил каждую часть тела голема дракона ударной волной от его ударов. Множество отметин от кулаков появилось по всему телу голема дракона. Деклан также уничтожил многие из его магических энергетических пушек. Вскоре Деклан обнаружил вход в брюхо голема дракона. Вход был покрыт 5 слоями специальных металлических пластин, общей толщиной в 2 метра. Не колеблясь, Деклан выдержал дождь пушечного огня и мощные заклинания адепта огня, чтобы зарядить до металлических пластин. Затем он начал бить его удар за ударом. Даже суперсплав, многократно очищенный с помощью тайных приемов, не выдержал бы силы кулака Деклана. Первая пластина была быстро разбита и скручена, открывая вторую пластину внизу. Естественно, грим не позволил бы врагу так легко проникнуть в тело дракона. Поэтому голова дракона изогнулась. Он открыл рот, и пугающе толстый столб энергии устремился к Деклану. Грим также воспользовался этой возможностью, чтобы произнести заклинание, послав огромный огненный шар в сторону адепта очищения тела. Столкнувшись с скоординированными атаками противника, Деклан быстро среагировал. Он уклонился от энергетической атаки дракона и решил просто вытерпеть брызги лавы Грима, так что он мог продолжать атаковать металлическую пластину. И все же, к его удивлению, странная световая энергия смешалась в злобной огненной атаке Грима. Световая энергия проникла сквозь его защитное силовое поле и оставила небольшой след ожога размером с яйцо на левой руке, который он использовал для блокировки. Даже Деклан был удивлен такой неожиданной ситуацией. Решив начать войну против клана Багровых, Деклан, естественно, провел очень подробное расследование в отношении этого легендарного адепта огня. Чтобы быть в полной безопасности, Деклан даже предпринял дополнительные усилия, чтобы купить кулон огнестойкости вместе с зельями огнестойкости. С такими приготовлениями он был уверен, что адепт огня третьей степени не сможет причинить ему никакого вреда через его сопротивление огню, независимо от того, какие заклинания он сотворил. Однако ситуация здесь была просто слишком странной. Брызги лавы, которые он бросил, были достаточно мощным заклинанием даже среди заклинаний третьего класса. Однако это относилось только к адептам третьего класса. Такое количество огневых повреждений не должно было пробиться через оборонительное поле Деклана. Деклан увернулся от шквала энергетических лучей и посмотрел вниз на свою руку, чтобы изучить выжженную отметину. Он не мог не нахмуриться. Свет – атрибут энергетического повреждения. Более того, энергия была необычайно чистая и обладала странным эффектом проникновения, не свойственным другим элементам магии. Деклан нахмурился и задумался над ситуацией, быстро направляя магическую энергию в свое тело. Когда магия потекла через его левую руку, странный ожог начал заживать и быстро исчез без следа. Для такого адепта очищения тела, как он сам, его контроль и утонченность над своим телом уже достигли пика. Он не нуждался ни в каких исцеляющих заклинаниях. Все, что ему было нужно, это потратить немного энергии, и он мог бы восстановить большую часть повреждений, полученных его телом. Конечно, энергетическое исцеление таким образом не могло помочь при потере конечностей. Он мог исцелять только более легкие поверхностные раны. Таким образом, Деклан также подготовил множество целебных палочек и зелий. Раздался металлический скрип, это звук вращающихся шестеренок доносился из прихожей, куда пытался проникнуть Деклан. Обнаженный второй слой быстро сжимался, покрываясь металлическими стенками, скользящими внутрь с обеих сторон. Пока Деклан колебался, входная дверь полностью исчезла. Адепт четвертого класса по очистке тела издал гневный рев. Он уклонился от большинства атак из пушек и достиг толстой металлической ноги дракона, на которую он начал агрессивно нападать. Его кулаки оставляли на металле воронки глубиной в 20 сантиметров. Даже суперсплав не мог защититься от плотских кулаков Деклана. Они рухнули внутрь, и в металле остался след кулака Деклана. Деклан развернулся вокруг ноги и дико атаковал ее, намереваясь сначала избавиться от подвижности дракона. К сожалению, несмотря на то, что он очень долго пытался, у него не было другого выбора, кроме как сдаться в конце концов. Тело голема дракона было просто слишком жестким. Даже если бы он пробил его 100 раз, лучшее, что он мог сделать, это стереть тонкий слой металла. Это была нога толщиной в 7 метров. Ему понадобится по меньшей мере час непрерывных атак, чтобы сломать его. Враг не даст ему так много времени, чтобы сделать то, что он хотел. С того момента, как он приблизился к дракону-голему, его защитное силовое поле неудержимо дрожало от постоянного шквала пушек. Эти атаки, возможно, и не смогли пробить его силовое поле, но они довольно существенно истощили его выносливость. Деклану приходилось время от времени отступать, сражаясь с драконом-големом на близком расстоянии, чтобы его силовое поле успело восстановиться.